наши силы. Они наверняка скоро прибудут. Нужно просто переждать. Конечно, без дела я не сидел, но совсем не ожидал, что так смогу изменить историю. Пусть действовал не один, но и свой вклад внес. В общем, была надежда. Дождемся своих. Правда, на следующий день она развеялась, как утренний туман. Нас не трогали остаток дня и ночи. Ночью капитан отправил трех бойцов разведать путь и найти место, где мы могли бы пройти. Перед этим он со мной поговорил. Хотел, чтобы разведкой Юра занялся. Он же неплохой охотник, что Звягинцеву было известно. Только вот я был против этого. Он по лесу может бесшумно ходить. А вот отпускать его в поле мне не хотелось. Да и мелькнула подлая мысль, что капитан просто хочет избавиться от моего охранника. Возможно, это не так, но такая мысль не оставляла. В результате отправили трех сотрудников НКВД. К сожалению, пути они не нашли. Все были обнаружены и после короткой перестрелки уничтожены. Надежда еще оставалась. Такое ощущение, что вокруг нас шли бои. Фронт то приближался, то отдалялся. Советские войска находились не более чем в 10 километрах от нас. Совсем рядом, но помочь они нам не успели. Утром стало понятно, почему немцы так долго тянули. Они пытались нас уничтожить артиллерией, если их самолеты заняты. Едва только расцвело, как примчался один из выживших бойцов НКВД. «Товарищ капитан», — обратился он к Звягинцеву, — «там людей сгоняют. Вам лучше самому посмотреть». Предчувствуя недоброе, я тоже направился вместе с капитаном. «Внимательным будь», — шепнул я Юре. «Сейчас меня могут попытаться убить». Мужчина кивнул, но никак мои слова не стал комментировать. На самом деле, на то место, где мы совсем недавно разгромили отряд немцев, начали сгонять людей, в основном женщин и детей. Тех, кто не успел сбежать. Человек 500 собрали, не меньше. Разумеется, сразу стало понятно, с какой целью это делают. Возможно, под их прикрытием хотели ворваться в лес. Но это глупо. Они нас могли и так убить. Была возможность, даже никуда не заходя. Эти скоты таким образом решили нас заставить самим выйти. С поднятыми кверху руками. Так и вышло. «Скворцов Константин Сергеевич!» — услышал я незнакомый голос, усиленный громкоговорителем. «Мы знаем, что вы нас слышите. Выходите с поднятыми руками!» В противном случае все эти люди будут расстреляны, а потом приведем новых, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы не выполните приказ. Вам и вашим спутникам мы гарантируем безопасность и хорошее отношение в плену». «Твою мать!» — выругался капитан. «Ну, капитан, что бы ты делал на моем месте?» — спросил я у сотрудника НКВД. «Может, подскажешь?» Капитан промолчал, только сопел и о чем-то размышлял. «У вас на принятие решения 5 минут!» — снова заорал кто-то. «А с захваченными людьми что будет?» — уточнил я. «Их всех отпустят по домам. Слово офицера!» — заверили меня. «А с кем я разговариваю?» «Полковник Волькер Мюнс!» «Капитан, что это за хрен?» — уточнил я у Звягинцева. Но он просто пожал плечами. «Мне нужно 2 часа на принятие решения!» — заявил я, повысив голос в разы. «У вас 10 минут. Через 10 минут мы расстреляем 100 человек. Еще через минуту следующая сотня умрет. И так далее», — ответил полковник. «Полчаса, полковник, имейте совесть. Мне вообще-то страшно», — кивнул я. 20 минут. На этом торг закончен. Время пошло. Все же пошел на уступки фашист. Видно, очень ему хотелось меня в свои руки получить. В отличие от немца, Звягинцев не был столь щедр, и решил не давать мне даже 20 минут. Щелкнул курок. Потом раздался глухой удар, а следом короткая возня. Капитан допустил ошибку. Нужно было своих бойцов предупредить. Всего их вместе с капитаном 3. Все вооружены. А значит, имелся шанс меня убить. Только вот рядовых не предупредили о том, что в случае чего убивать меня надо. Вот и оплошали. Их мой охранник тоже оглушил, и теперь быстро связывал руки, лишив оружия. «Вы чего друг с другом деретесь?» — пискнула Васька. Катя просто смотрела на развернувшиеся действия широко расширенными глазами. «Как-то так», — улыбнулся я последний. «Придется пока с твоими руками обождать. Но обещаю, инвалидом ты надолго не останешься. Господин, что дальше делать?» Как и всегда, Юра, когда нервничал, называл меня господином. Похоже, он сам понял, что я задумал. «Юра, слушай меня очень внимательно. Я серьезно посмотрел в глаза охранника. Сейчас этих трех я в себя приведу. Отведешь их в лес и где-нибудь спрячетесь. О девочках позаботься. Можешь их в лесу спрятать?» «Смогу», — закивал охранник. «Уже и место приметил, но думал, что не пригодится. Еда у вас есть. Ждите, когда придут наши, и только после этого выходите», — продолжил я наставление. «Не думаю, что тут долго прочесывать все будут. Что надо, немцы получат». «Так ты решил сдаться?» — влезла в разговор Катя. «А у тебя есть другие предложения?» — спросил я. «Давай расскажи, как нам немцев обхитрить и толпу людей спасти. Внимательно слушаю». Девушка промолчала, только засопела. «У них могут быть собаки», — продолжил я. «В общем, спрячьтесь как следует, а потом уходите вместе с нашими. Скоро советские войска тут будут. Уверен, просто переждите. Тебя наверняка на допросы затаскают. Не наглей. Отвечай, чтобы пытать не вздумали. Я тебя найду. Будь уверен. И вас тоже», — посмотрел я на девушек. «Господин, я могу пойти с вами?» Юра выглядел растерянным. «Как же вы без меня-то?» «Делай, что тебе сказано», — рявкнул я. «Если нас разделят, где я тебя искать буду? На вот, сохрани». Я отдал охраннику свою магическую книгу. «Спрячу», — пообещал мужчина. «Молодец, теперь идите. Сейчас я этих в себя приведу». «А может, его того?» Юра провел пальцем по горлу, намекая о том, как можно разобраться с капитаном. «Он вас убить хотел, собака вшивая. Им тоже спрятаться помоги, но главное, сам не попадись и девочек сохрани. Понял меня?» «Все понял, господин», — заверил мужчина. «И пусть боги будут милостивы к тебе. Возможно, на смерть идешь». Отвечать я не стал. Вместо этого привел в себя бойцов, которых вырубил мой охранник. Капитан дернулся, зло смотря на меня. Но напасть не смог. Да и как, если руки заняты? Даже неприятно стало. Как будто я на самом деле предателем стал. Вот же идиот! «Что? О себе так беспокоишься? Приказ не выполнил?» — полюбопытствовал я. «Плевать на простых граждан. Пусть их расстреливают, да?» «Ты не должен попасть в руки фашистов, идиот!» — прошипел он. «Переметнуться захотел?» «Вижу, с тобой, придурок, нам не о чем разговаривать». «Да и о чем? Человек приказа. Что сказали, то и сделаешь». «Наверное, сам запросто гражданских расстрелять сможешь», — усмехнулся я. «Особенно, если обоснование будет. Мол, так нужно нашей родине». «Все, Юра, ступай. Если кто-то из этих троих дергаться будет, убей. Это мой тебе приказ». Девушки, в отличие от капитана, меня не осуждали, а скорее одобряли и смотрели с жалостью. Видно, думали, что на самом деле на смерть иду. «Ну да, хотели бы фашисты меня убить, уже бы наши тушки оббирали. Была у них такая возможность. Я им нужен живым. Уверен в этом. Причем обрабатывать меня будут по полной, обещая все блага. Лишь бы на них работал. Только вот надолго задерживаться в плену не собирался. Нечего мне там делать. Печально будет, если смогут найти моего охранника и Ваську с Катей. Тогда появятся рычаги давления. Если учесть, что я дёру планирую дать, могут расстрелять или еще как-нибудь убить. Капитан просто так уходить не пожелал. Только вот мой охранник превратился из добродушного парня в злобного бойца, которого лучше не злить, так что оплеухой убедил руководство пошевеливать ногами. Конечно, я Звягинцева понимал, он мне не верил. К тому же я постоянно твердил, что не являюсь гражданином Советского Союза. Вот он и подумал, что сдамся. К тому же с него наверняка спросят за потерю ценного человека. Наверняка обо мне своему начальству доложил. По-другому быть не может. Само собой, сразу выходить к немцам даже не подумал. Уселся около дерева и стал ждать, когда меня снова звать начнут. Впрочем, фашисты тоже не дали мне лишнего времени. 20 минут прошло», — сообщил мне полковник. «Выходите!» «Тут больше никого нет», — заявил я. «Моих товарищей ваши бойцы ночью убили». «Значит, выходит один. Дайте еще 5 минут». 5 минут мне не дали. После короткой команды часть захваченных людей начали отделять от основной группы, для чего было понятно. Так что тянуть я не стал. Вышел из-за дерева и направился к немцам. в меня тут же направили оружие, так что решил поднять руки, чтобы эти твари стрелять не вздумали. «Какой невежливый прием!» — усмехнулся я, когда один из подхвативших меня бойцов треснул прикладом в живот. Тут и полковник подошел. «Вы вроде бы обещали нормальные отношения. Или у вас слова с делом расходятся?» «Это для порядка», — усмехнулся он. «Плащ свой снимите. Жаль, конечно, одежду, но делать нечего. Снял». «Людей можно уже отпускать», — напомнил я. «Разумеется», — кивнул он, после чего людей куда-то погнали. «Надеюсь, правду сдержит свое слово». «Сколько вас еще в лесу было?» — спросил он. «Всего четверо», — ответил я. «Троих ночью убили. Пытались пройти через ваш заслон». «У вас вроде бы еще слуга был», — напомнил офицер. «Или мне неправильно доложили?» «Опять же, сотрудник НКВД». «Охранник в Минске был. Ранили его. Отлеживается. А сотрудник НКВД не знаю где. Когда мы побежали, его с нами не было». Немецкий офицер на русском говорил очень хорошо, с небольшим акцентом, но все же. Больше вопросов задавать не стал. Меня скрутили и повели к грузовой машине, куда и посадили, в окружении неприветливых немецких солдат. По приказу полковника в рощу, где мы прятались почти двое суток, тут же устремились цепи солдат. К сожалению, поговорить с полковником и выяснить, куда меня везут, не удалось. Он ехал в легковой машине, а охранники не были расположены к беседе, смотрели на меня злобно. Наверняка, если только рот открою, тут же получу по зубам. А этого не хотелось. Сначала мы ехали по главной дороге, ведущей в Смоленск, но потом свернули. В городе или рядом с ним шли бои. Прав был капитан, не смогли фрицы сходу крупный город взять. А это радовало. Куда движется наша колонна, не знал. Единственное, что было понятно, пытаются вывести на полностью подконтрольную немцам территорию. Вскоре пересекли тот самый брод, который мы не так давно обороняли. Тут совсем недавно была жаркая битва. Тела красноармейцев и фашистов были навалены чуть ли не в два ряда. Впрочем, их уже убирали. Сожженной техники тоже хватало. Несколько наших танков, ну и немецкая имелась. Снова по этому броду хотели перебраться. Только на этот раз им это сделать удалось. Вскоре стало понятно, куда меня везут. Аэродром, где нашу дружную компанию уже ждал самолет. Только тут я снова увидел полковника. «Куда отправляемся?» — спросил я у него, даже не мечтая услышать ответа. «В Берлин. Мое руководство желает тебя видеть», — удивил меня мужчина. «Надеюсь, не сам Гитлер? Как у вас говорят, ты рылом не вышел, чтобы с фюрером встречаться». Альхам мог спрятаться без труда. Но спрятать несколько человек, которые не умели ходить по лесу, тем более за такое короткое время, было очень трудно. Можно сказать, парень родился в лесу, причем на границе враждебного государства, поэтому спрятаться вовремя было не лишним умением. Его отец был охотником, как и старшие братья, которые передавали нужные навыки младшему. Даже когда он пошел служить в армию, то один из командиров сразу же оценил умение паренька. И дело не только в разведке, но и в том, что Альхам умел хорошо охотиться. Отряд всегда был при добыче. Альхам был честным человеком, верно служил своему господину и один раз спас ему жизнь, прикрыв от убийц, за что был возвышен. Первое время господин мужчину удивлял. Он часто пьянствовал, причем в таком окружении людей, которых близко к себе лучше не подпускать. Жадные и завистливые, а хозяин их почему-то привечал. Как правильно думал Альхам, зря он это делал. Когда господин пожелал возвыситься еще больше, его предали почти все, кто совсем недавно ему служил, а вот охранник не предал. Как учил его отец, он остался верным до конца и был готов пойти на смерть. Только господина голыми руками не возьмешь. Удалось сбежать через портал, и вот теперь они на родине хозяина, такой странный и непонятный. Однажды, когда господин был пьян, он рассказал, откуда появился. Так сильно доверял. Но Альхам и представить не мог, что тут настолько все непонятно. Техника его не особо смущала. Но вот отношение людей... Иногда, когда с ним пытались общаться на равных, явно неблагородные люди, мужчина с трудом сдерживался, чтобы не снести головы наглецам. Останавливал лишь приказ. Впрочем, понемногу он начал к этому привыкать. Хотя действия господина были по-прежнему непонятны. Аль-Хам просто стал делать свое дело. Так же верно служил и не обращал внимания на действия окружающих. Господин сам разберется, а он будет рядом. К сожалению, впервые за долгое время им пришлось расстаться. К тому же господин поставил непростую задачу. Нужно спастись самому и спасти двух девушек. Требовалось спрятать не только девушек, но и капитана с двумя бойцами. Капитан Аль-Хаму откровенно не нравился, как и любое другое местное начальство. Господин предупредил своего верного охранника о том, что они не друзья и в случае чего могут убить, лишь бы только единственный в этом мире маг не попал в руки врагу. Так и случилось. Вроде бы господин собрался сделать достойный шаг и спасти мирных жителей, но за это чуть не получил пулю в затылок. И это после того, как он спас многие сотни солдат. В общем, Аль-Хам предпочел бы убить Звягинцева, но приказ есть приказ, вот и суетился, стараясь спасти не только себя, но и оказавшихся рядом людей, которым тоже не повезло. Место, где можно укрыться, Аль-Хам приметил уже давно. Лесок, где им не повезло быть окруженными врагом, пересекала небольшая речушка, у которой имелись крутые берега. Похоже, во время сильных дождей река набирала силу и неплохо подмывала берега. Какое-то время можно было переждать тут. Беда в том, что врагов много, и если начнут прочесывать местность, то могут запросто обнаружить беглецов. Правда, другого выбора у Аль-Хама все равно не было. У одного из бойцов имелась небольшая лопатка, которую Аль-Хам тут же забрал и стал спешно копать, стараясь не разбрасывать землю. Его предположения подтвердились. Под корнями на самом деле имелись пустоты. В них тесно, грязно и мокро, но залезть можно. «Сюда!» — приказал он девушкам, и они с готовностью полезли под корни. Сверху их не заметишь. Могут обнаружить, если только пойдут по воде. Поэтому на всякий случай вход тоже придется замаскировать. «Оружие отдай!» — буркнул капитан, который уже успел успокоиться. «Все равно найдут. А сдаваться в плен, как твой хозяин, я не собираюсь». «На!» — зло сказал Аль-Хам и швырнул ППШ на землю. «Еще раз посмеешь направить оружие на господина — умрешь! В следующий раз меня ничего не остановит, даже его приказ!» «Залезайте!» — поторопила их Васька. Возникшие в группе разногласия девушки не нравились, хотя решение Кости она одобрила в полной мере. Не каждый вот так к врагам выйдет, чтобы спасти других. Под корнями деревьев удалось спрятаться всей группе. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что они не будут обнаружены или немцы будут искать их спустя рукава. Капитан не был наивным и прекрасно понимал, что искать их будут с особой тщательностью. Он даже лег так, чтобы была возможность открыть огонь. Ничего хорошего после возвращения к своим он уже не ждал. Приказ получил строгий и однозначный – ни в коем случае не допустить захват противникам кудесника. Он предлагал отправить его в Москву, подальше от фронта, но не был услышан. Да и кто будет его слушать? Не выполнил приказ, получи наказание. Им повезло. Советские войска на самом деле были совсем рядом. Вскоре, совсем неподалеку, начался бой, и немцам стало не до поиска беглецов. Несколько раз их чуть не обнаружили. Фашисты проходили цепями, не обошли своим вниманием и ручей. Но каким-то чудом ничего не заметили. Хотя, чтобы увидеть щель, нужно немного подняться по склону, а таких трудолюбивых не нашлось. Вскоре Аль-Хам со своими спутниками услышал русскую речь. Видимо, возле рощи остановилась какая-то часть, или как немцы ее прочесывали, выискивая врагов. «Выходим!» — приказал Звягинцев, и первым вылез из норы. Вся группа поспешила следом. Все же сидеть в этой дыре не самое приятное занятие, да и организм требовал уединения. «Чего дальше делать будем?» — спросила Василиса у Аль-Хама. «Костя ведь сбежит, он к нам вернется. Вот и Кате нужно руки восстанавливать. Как она без них?» «Боюсь, что от нас сейчас ничего не зависит», — вздохнул мужчина и попытался стряхнуть грязь с одежды девушки, но безуспешно. «Сейчас мы все в руках капитана, но вы не бойтесь». «Вам ничего не грозит, наверное». Звягинцев, оставив двух своих бойцов, ушел искать советских солдат. Вернулся он быстро, минут через 10, в сопровождении целой роты военных. «Пойдем», — приказал он. Настроение у мужчины было ниже плинтуса. «Нужно выбираться». На дороге, где совсем недавно хозяйничали немцы, теперь передвигались советские бойцы. Все же смогли остановить продвижение врага и теперь погнали их на запад, закрыв прорыв. Пушечная канонада не смолкала даже ночью, но небольшой отряд этого не слышал. Их увозили все дальше и дальше от фронта. Уже ночью они въехали в город, где их встречали бойцы НКВД. «Юрий Григорьевич!» — официально обратился капитан к охраннику Константина. «Оружие и доспехи тебе придется сдать, как и все свои вещи». «Зачем?» — мужчина сделал вид, что не понял. «Сдавай!» — рявкнул Звягинцев. «Пока по-хорошему». «Зачем так кричать?» — ухмыльнулся воин. «Держи. Сейчас у тебя появилась отличная возможность меня ограбить. Хотя в другой ситуации ты бы сроду не смог этого сделать. Слишком слаб. Только со своими стрелялками и можете что-то делать». Относились ко мне на удивление хорошо. По крайней мере, пока. Впрочем, они же явно будут меня вербовать. Так что ничего удивительного в этом нет. Правда, руки мне все же связали. Но это не особо тревожило. К сожалению, сбежать пока не было никакой возможности. Кругом немцы. Охрана очень серьезная. Дело свое знают. Глаз с меня не спускают. Вот я и сидел, не дергался. Я думал, что сразу же погрузят на самолет и отправят в Берлин. Но ошибся. Нашу группу привезли на аэродром, где меня даже покормили. А потом привели на допрос к полковнику. «Признаюсь честно, то, что вы делаете, вызывает восхищение», — начал он. «Ваше имя и фамилия Абверу уже известны. Но откуда вы взялись, остается загадкой. Насколько нам известно, коммунисты тоже не в курсе вашего происхождения. Не поделитесь со мной этой информацией». «Зачем вам знать, откуда я взялся?» — ответил я вопросом на вопрос. «Это что-то изменит?» «Мое начальство интересует все, что касается вас», — усмехнулся полковник. «Приехал из-за границы», — ответил я. «Из какой страны конкретно? Это правда, что вы благородный человек, дворянин?» «Правда», — кивнул я. «Вот как?» Полковник сделал вид, что удивился. «Почему же вы тогда служите коммунистам? Они ведь вырезали людей вашего класса. К тому же и работали вы как раб, просто за еду». «Неплохая попытка», — улыбнулся я. «Если бы руки не были связаны, я бы вам поаплодировал. Так вот, я служу самому себе. Так было и так будет. И все же, откуда вы тут появились?» «Не помню», — пожал я плечами. «Такой ответ вас устроит?» «Пока устроит», — кивнул немец. «Вы можете обучить своим способностям других людей?» «Нет», — покачал я головой. «Не видел ни одного человека, у кого имелась бы склонность к магии. Я единственный в своем роде. Как это ни печально?» «У вас имеется акцент. Русский — ваш родной язык? Или долгое время жили за рубежом? Почему приняли решение воевать на стороне коммунистов? По сути, они вам такие же враги, как и нам. Разве нет?» — продолжал обрабатывать меня полковник. «Так я русский?» — усмехнулся я. «По вашему понятию, недочеловек. Вы же меня считаете чуть ли не животным. А это не так. Мы воюем с коммунизмом, а не с русскими», — заверил меня полковник. «Если бы в вашей стране у власти стоял император, возможно, войны бы не было. Впрочем, это уже не важно. Вы ведь умный человек и должны понимать, что мы победим в этой войне. Еще до осени наши войска возьмут Москву. Советский Союз не сможет нам противостоять и капитулирует». «Ага, возьмете вы. По рогам вы под Москвой получите и откатитесь назад. Вояки, мля!» «Поживем, увидим», — пожал я плечами. «Если вы изучали историю России, то должны знать, что на наши земли приходило много вот таких же захватчиков. Французам даже удалось взять Москву. Но война на этом не закончилась, а закончилась она в Париже. Вы не рассматривали такой сценарий, при котором эта бойня закончится в Берлине? Или такой вариант вы не допускаете?» Полковник расхохотался. Мои слова его развеселили. «Давай, ржи, потом тебе не до смеха будет». «Да вы оптимист», — отсмеявшись, заявил он. «Ваши солдаты сдаются нам в плен сотнями тысяч, сотнями целой армии. Никто не хочет воевать за коммунистов. Вы же не глупый человек, сами же это видите». Тут он был прав. Только еще я видел то, как бойцы бросаются в безнадежные атаки, прикрывают друг друга, гибнут на своих позициях в полном составе, а не отступают. И это явно не из-за страха перед начальством. Как по мне, война для Советского Союза складывается не самым лучшим образом только из-за тупых генералов мирного времени, которые не умеют командовать войсками. Ну, еще эта дебильная доктрина, или как называют эту никчемную писульку, в которой сказано, что советский солдат будет воевать на чужой территории и малой кровью будет только наступать. Вот и бросают ишаки солдат на убой без должной подготовки, при полном господстве немцев в воздухе. Правильно Сталин сделал, что расстрелял большинство генералов. С другой стороны, так ли они виноваты? Делают так, как их учили в академиях. Признаюсь, действия нашего командования я вообще не понимал. Взять даже тот склад с советским вооружением. Там же было почти все новое. Почему просто не подожгли, когда оттуда уходили? Все ведь досталось немцам. А в отражении атаки на Брод я видел один танк Т-34 с уже намалеванными на нем фашистскими крестами. Стали использовать наше оружие против нас. Возможно, надеялись быстро отбить захваченное имущество, но не вышло. А может, просто побоялись портить технику, чтобы не получить за это наказание? Как говорится, на кухне каждый умелый генерал. Вроде бы так поговорка звучит. Вот и я смотрю со стороны, а как бы сам поступил, если бы командовал, не знаю. «Я просто хочу, чтобы вы сделали правильный выбор», — продолжил полковник. «Сделали его до окончания войны. Даже ваши генералы все понимают, и некоторые переходят на нашу сторону», как и множество простых солдат и командиров. Они хотят процветания для вашей страны. Повторюсь, мы воюем не с русскими, а с коммунистами. Хотелось этому фашисту сказать, как по его приказу собрали мирных жителей, с которыми они не воюют, чтобы меня выманить. И никогда не забуду, как их бравые вояки расстреливали в поле беззащитных женщин и детей. Какой смысл ему что-то говорить? Он выполняет приказ, старается обработать полезного человека. Мне не стоит вступать с ним в спор. Незачем это. Пусть считает, что я обдумываю его слова. Я сейчас на самом деле задумался. Только не о том, перейти мне на сторону фашистов или нет. Не перейду в любом случае. Я думал о том, как мне сбежать. Если на самом деле увезут в Германию, то там мне будет очень сложно. Даже если сбегу от конвоя, то быстро обложат и найдут. И мне кажется, что после побега их отношение ко мне резко изменится. Меня никогда не пытали, а ощущать это на своей шкуре нет никакого желания. Героем себя не чувствовал, поэтому долго терпеть пытки не смогу. А возможно, у них есть какая-нибудь химия, способная развязать язык. Отчего-то увозить меня сразу в Берлин не стали. Не знаю, по какой причине. Так и жил на аэродроме, гораздо большим, чем тот, который нам удалось захватить. В основном тут были истребители, успел рассмотреть. Сбежать не было никакой возможности, слишком надежная охрана. При всем моем желании убрать всех не получится. Полковник иногда приходил и беседовал со мной, как и другие специалисты. Допрашивали без всяких грубостей. Тоже пытались выяснить, откуда я взялся и прочее. Несколько раз приводили командиров Красной Армии, точнее бывших командиров, так как они переметнулись на сторону врага. Был даже в гостях один полковник из дворян. Тварь такая. Похоже, думали, что дворянин дворянина сможет уговорить. Бежать я пока не пытался, не было возможности. Поселили меня одного в небольшом домике. На территории ночью даже охраны не видел. Руки развязывали. Возможно, таким образом меня проверяли. Правда, перед этим предупредили, что моя скромная персона располагается на бомбе, и если начнется пожар, кто-то неожиданно умрет или уснет, то ее тут же приведут в действие, и отправлюсь я в последний полет. Нашу авиацию немцы не уничтожили. По крайней мере, один раз даже на этот аэродром ночью был налет. Сгорело несколько истребителей, что меня невероятно порадовало. Наши летчики бомбили дальние тылы. Отсюда даже фронта слышно не было, а слух у меня очень хороший. На самолет мы начали грузиться через 3 дня утром, что не радовало. План побега я уже обдумал. Планировал захватить самолет и добраться на нем до советской территории. Как уже было сказано, удрать из Германии будет намного труднее, если только в какую-нибудь западную страну, но там все под немцами, да и перехватит по дороге. Сейчас у меня даже охранника нет, который гораздо лучше умеет искать маршрут и вообще очень сильно помогает. Его, как и остальных моих товарищей, сюда не приволокли, а значит, с моим заданием он справился, группу не нашли. О том, что их всех просто могли убить, мне думать не хотелось. Звягинцев бы наверняка в плен не сдался, а патроны у него и его бойцов имелись. Сам бы умер, и вся группа полегла. Конечно, его запросто мог убить Юрий, соответствующую команду он получил. Но капитан не идиот, вряд ли попытался бы сорвать зло на моем охраннике. За моей скромной персоной прибыл пассажирский самолет. Не знаю, как он назывался. 3 двигателя, судя по пропеллерам. Имеются даже окна для пассажиров. Меня снова связали, теперь по рукам и ногам, и загрузили в этот самолет. Полковник отправился вместе со мной. Всего в самолете было человек 20, все вооруженные до зубов. У большинства оружие было направлено прямо на меня. «Надеюсь, вы и дальше будете благоразумны», — сказал мне полковник. «Уверяю, вам ничего не грозит». «Хочется верить», — усмехнулся я. «А также хочу встретиться с вашим начальством. Интересно, что они мне предложат?» Самолет разогнался и взмыл в воздух, а я закрыл глаза, усиленно делая вид, что уснул. На самом деле я приготовился читать заклинание, чтобы освободиться от пут на руках. Глава 15. Удаляться далеко от линии фронта мне не хотелось. Потом придется долго выбираться обратно, и на этот раз одному. Встал серьезный вопрос, каким образом мне избавиться от охраны и от полковника, который сидел и работал с какими-то бумагами. Освободив руки, для чего имелось нужное заклинание, и сделать это не составит особых проблем, я должен решить, какой магией приложить окружающий конвой. Можно усыпить, но если хоть немного ошибусь, уснут и пилоты, а пока я до них доберусь, эти шакалы могут запросто направить самолет к земле. Разбиваться в мои планы не входит. Также можно попытаться убить охрану. Но и тут проблема. Могу повредить самолет, а нам еще лететь обратно к фронту и пересекать его. У меня нет никакой возможности связаться с советскими солдатами, поэтому нас наверняка попытаются сбить. В общем, все хорошенько обдумав, решил усыпить эту дружную друг к другу и враждебную ко мне компанию. Только действовать аккуратно не получилось. От пут избавился легко. Веревки просто сгнили и трухой упали на пол. Охрана к этому времени уже расслабилась. На резкое изменение обстановки отреагировал всего один человек. Он крикнул что-то по-немецки и даже успел передернуть затвор, после чего уснул, как и весь самолет, кроме меня. Быстро освободив ноги, я помчался в кабину пилотов. Их было 2, и еще радист. Правда, сейчас он меня не интересовал. Дверь оказалась закрытой, но меня это не сильно смутило. Выбил ее без проблем, сломав замок. Тут же применил заклинание на одного из пилотов, дрыхнувших в креслах. Самолет, на удивление, шел ровно. Благо, что эти двое не дернули штурвалы, просто обмякли в креслах. Один даже штурвал не отпустил. Видно, капитан воздушного судна. Кроме него я никого в себя приводить не стал. Пусть спят. Вот полковник удивится, когда очнется в советском плену. Похоже, пилот был не из военной кости. Очень сильно он испугался, когда я приставил к его глазу нож. «Разворачивай самолет», — приказал я, но в ответ на меня смотрели непонимающим взглядом. Пришлось показывать все жестами. «На восток лети, разворачивайся. Гуд?» «Гуд, гуд!» — закивал пилот, после чего начал медленно закладывать вправо, уходя на разворот. «Вот плохо, что немецкий не понимаю, а выучить пока не могу. Нужно слишком много сил для использования магии разума. Чтобы продемонстрировать, что ждет пилота в случае непослушания, я перерезал глотку радисту у него на глазах. Не сильно хотелось это делать, но деваться некуда. Впрочем, мой пленник серьезно впечатлился. Я даже подумал, что он потеряет сознание. Но бледность лица понемногу пропадала. Но даже если отключиться, быстренько верну его в реальность. Обычно, по ощущениям, обратная дорога занимает меньше времени. Но не в этом случае. Время тянулось очень медленно. Я постоянно смотрел в окно, ожидая, что вот-вот появятся немецкие истребители и вынудят нас сесть на грешную землю. Видел вдалеке точки, но боги пока миловали, что радовало. смущал наш радист. Была вероятность того, что эта сволочь с рацией должен каждый раз выходить на связь и передавать об обстановке. А тут такая задержка. Правда, пилот тоже сообразил, что если немцы возьмутся за наш самолет, то помру не только я, но и он тоже. А умирать этому человеку совсем не хотелось. Несколько раз он менял маршрут, когда видел впереди точки, чтобы не сталкиваться с самолетами своих товарищей. Наши днем редко летали. Часа через два мы пересекли линию фронта. Даже с такой высоты были видны зигзаги окопов. Один раз нас обстреляли с земли. Правда, без всякой пользы. Вообще не попали. Несмотря на то, что самолет полз довольно медленно. После пересечения фронта мы летели на прежней высоте еще минут 40. Пилот не испытывал никакого беспокойства. А значит, горючка еще была. Я не видел смысла лететь дальше. Не хватало еще, чтобы наши сбили. Это за линию фронта они днем летают. Ну, или делают это редко. А вот тут запросто могли встретиться. «Давай вниз!» — приказал я пилоту и показал жестами, чего хочу. До него вроде дошло. Где расположены наши аэродромы, я не знал. К тому же они прикрыты зенитками. Соваться туда точно не следовало. Немец понял, чего от него хотят, и начал искать площадку, сильно снизившись, едва не касаясь деревьев. Вскоре недалеко от деревни появилась ровная площадка, куда он и направил теперь уже мой самолет. Потел фриц нещадно, поэтому я предпочел держаться покрепче. Одно дело садиться на подготовленный аэродром, а совсем другое — вот так, в чистое поле с ухабами. После очередного подскока мне показалось, что мы сейчас перевернемся. Но повезло и на этот раз. Самолет еще немного потрясло, и спустя примерно десяток секунд он остановился. После остановки пилот выключил двигатели и затравленно на меня посмотрел, покосившись на радиста. «Не бойся!» — хлопнул я его по плечу. «Жить будешь!» Немец что-то пробормотал на своем. Разумеется, я его не понял. Просто усыпил и все. Конечно же, пролет такого самолета не мог остаться незамеченным. Деревня довольно большая, летели мы днем, поэтому ждать гостей долго не пришлось. Пока они до нас добирались, я переоделся. У меня же забрали всю мою одежду и переодели в форму красноармейца, но вещи взяли с собой. Они аккуратно лежали в ящике, видимо, уже успели оценить. Справедливо рассудив, что ее могут прибрать к своим рукам местные граждане, я решил напялить свой дорожный костюм и плащ. Благо, все было чистое. Бежать в припрыжку в деревню я не собирался. Нас там точно видели, и, скорее всего, сюда уже отправили солдат. Если пойду сам, то могу запросто нарваться на пулю. А этого очень не хочется. Я просто вылез из самолета и вытащил все оружие, которое нашел у немцев. А его было немало. И свалил это кучей у самолета. Сам же облокотился на колесо и стал ждать. Долго ждать не пришлось. Заходящий на посадку немецкий самолет видело много людей. Из деревни уже выехали две полуторки и резво, насколько им позволяли двигатели, направились ко мне. В кузовах находились красноармейцы. Не доехали они до нас метров 300. Выгрузились и цепью направились в сторону самолета. Пришлось вставать. «Руки вверх, фашистская гадина!» — поприветствовал меня молоденький лейтенант, наверное, только из учебки. «Стрелять буду!» «Молодые, все до единого, лет по 18-20, не больше. Побереги патроны для немцев, лейтенант!» — заявил я, даже не подумав поднимать руки. «А в деревне случайно нет сотрудников НКВД? Ну или хотя бы других командиров постарше?» Повел я себя правильно. Лейтенант хоть перестал изображать грозное лицо. Видно, растерялся. «Ваши документы!» — все же приказал он. «Нет у меня с собой документов. Я из глубинной разведки. Мне нужны сотрудники НКВД. Срочно отправь за ними бойцов. Если вы разведчик, то зачем НКВД?» — проявил любопытство один из бойцов. Вот тут я едва не впал в ступор, так как не знал, кому подчиняются разведчики. Может, не НКВД, и я что-то путаю? «Лейтенант, позови сюда кого-нибудь званием повыше, чем у тебя», — рыкнул я. «Пошли какого-нибудь солдата. Или для тебя это невероятно сложная задача? А уж им я все и объясню. Не для твоих ушей мой рассказ. Остальным прикажи, чтобы собрали оружие. И еще. В самолете немцы. 17 человек. Один из них немецкий полковник с документами. Его тоже нужно доставить в НКВД или к сотрудникам контрразведки для допроса. Немцы все спят, не надо нервничать. Только аккуратнее с ними, не разбудите. А еще лучше сперва их хорошенько свяжите». Видимо, я так до конца и не убедил лейтенанта в своей лояльности. Он все же оставил двух бойцов меня охранять. Остальные занялись немцами. «Этот мне помог сюда добраться», — сообщил я командиру, когда вытащили тело пилота. Хоть и не по собственному желанию. «Разберемся», — деловито заметил парень. «Ну, конечно, был повод для гордости. Еще на фронт не попал, а уже полковника в плен взял». Долго начальство ждать не пришлось. Похоже, быстро доложили о том, что взяли в плен целого полковника. А это чин немалый, тем более разведчик. Наверняка много интересного знает. В любом случае, про меня он знал слишком много. Все, что и наши. Кто знает, может быть, кто-то слил обо мне информацию. Не могли они это от пленных узнать? Я не мог выяснить, где нахожусь. Сказали только, что примерно в 200 километрах от Москвы. Фронта слышно не было. Мы находились в советском тылу, что радовало. Прибыл целый майор НКВД с сопровождением. Грубо со мной обращаться не стали. Приказали грузиться в полуторку, после чего повезли в деревню. Майор возжелал устроить допрос. «У вас имеется связь с Москвой?» – поинтересовался я. «Здесь вопросы задаю я». Сотрудник НКВД сходу решил показать, кто тут главный. «Ага, задавайте. Только не мне, а, например, вон тому немецкому полковнику. Он скоро должен проснуться, а перед допросом свяжитесь с Москвой. До этого со мной работал капитан Звягинцев Сергей Михайлович. Он из вашего ведомства. Передайте, что маг вернулся из плена и привез ценного немецкого разведчика, которому было поручено меня поймать». «Молчать!» – заорал майор. Не понравилось ему мое спокойствие. «Отвечай на вопросы! С начальством со своим свяжись, иначе самому допрос устроят. С какой целью ты препятствовал моему возвращению на фронт? Нет ли в этих действиях преступного умысла или работы на врага? Кстати, можешь связаться с каким-нибудь известным доктором. Они все обо мне знают. Я много занимался лечением». «Ты же вроде из глубинной разведки», усмехнулся майор. «Наврал лейтенанту, чтобы они не натворили глупостей. Мне лишнее отверстие в теле ни к чему. Повторюсь еще раз, свяжись с Москвой. Уверяю, это в твоих же интересах». Видно, заставил я этого сотрудника задуматься. Он забарабанил пальцами по столу, после чего встал и вышел. Ничего хорошего от потери нужного государства объекта Звягинцев для себя не ждал. Ситуацию усугубляло то, что кудесник попал в плен живым. Лучше бы просто умер, так было бы проще. К сожалению, выполнить приказ и устранить объект не дал охранник по фамилии Грушин, человек невероятной ловкости и силы. После того, как пришли советские войска, его и всех остальных сначала на машине, а потом на самолете отправили в Москву. В аэропорту всех разоружили. К великому удивлению мужчины, даже Юра не стал этому противиться. Отдал все, даже свой рюкзак. Как оказалось позже, книги, которую кудесник постоянно таскал с собой, в нем не было. Успел куда-то спрятать. Наверняка осталось в той щели, где они прятались от немцев. Небольшой конфликт возник только тогда, когда Юре приказали снять одежду. «Мне что, голым тут ходить?» – возмутился мужчина. «Или свою отдашь?» Надо сказать, что встречали их сотрудники НКВД. «Надо будет, голым походишь», — огрызнулся один из бойцов. «Ну давай, попробуй меня заставить», — оскалился Юра. «Много таких было». «Оставь его», — бросил командир своему подчиненному, шагнувшему к здоровяку, который только ухмылялся, ожидая приближения. «Позже переоденется». Отряд разделили. Сотрудников НКВД повезли на одной машине, а гражданских, к коим приписали Юру, на другой. Впрочем, двух девушек и мужчину вскоре тоже разделили. «Не переживайте!» — крикнул им на прощание охранник мага. «Господин скоро вернется и всех нас найдет. Он всегда держит свое слово». «Побыстрей бы!» — улыбнулась Василиса. «С ним весело и людям всегда помогаем». «Молчать!» — рявкнул один из конвоиров и пнул Юру. Терпеть такое отношение здоровяк не стал. Отвесил сотруднику такую сильную пощечину, что тот на короткое время расстался со своим сознанием. Дальнейшего развития событий не последовало. Вмешалось начальство, и бойцы расселись по местам. К большому удивлению воина, его посадили за решетку, хотя никакой вины на нем не было. принесли еду, есть которую было невозможно. В наших рюкзаках были припасы. Может, их сюда принести? Спросил он у конвоира. Жри, что дают, был ему ответ. Пришлось поглощать непонятное варево. Только Альхам лег, чтобы отдохнуть, как его потревожили и заставили куда-то идти. За столом сидел один из сотрудников НКВД, указавший на стул напротив себя. «Присаживайся, разговор у нас будет длинный», — вежливо сказал он. «Итак, как долго ты служишь Скворцову Константину Сергеевичу?» «Всю свою жизнь», — пожал плечами мужчина. «Он когда-нибудь говорил, что хочет перейти на сторону немцев?» «А разве он перешел на сторону немцев?» — удивился мужчина. «Такого не было». «Ну как же, это случилось при свидетелях. Он сам к ним вышел. Возможно, уже сотрудничает». «Так там мирные жители были, которых немцы убить хотели. Если бы он не вышел», — усмехнулся Юрий, «а вот вы бы в такой ситуации вышли или нет?» «Тут вопросы задаю я», — нахмурился следователь. «Попрошу на них отвечать и не отвлекаться». «Ну что, он говорил, что хочет перейти на сторону противника. Может, он был чем-то недоволен?» «Он не переходил на сторону немцев. Его взяли в плен, как и сотни тысяч других ваших бойцов», — продолжал гнуть свою линию Юра. «У него даже мысли не было работать на немцев. Кто ж виноват в том, что вы не можете держать границу?» Следователь от такого заявления побагровел, но сдержался. «А почему ты не записался на фронт добровольцем?» — спросил он. «Ты сильный мужчина. Мог бы нашим солдатам помочь». «Я воевал», — сказал Юрий. «На фронте был, а куда-то записываться не считаю нужным. Запишусь, если только господин мне прикажет». «Ты ему так верен?» — удивился следователь. «Позволь спросить, почему?» «Потому что считаю это правильным». «А если бы он позвал тебя с собой в плен к фашистам, пошел бы?» «Без всяких колебаний», — ответил мужчина. «А если бы он согласился служить фашистам, продолжил бы ему служить?» «Разумеется», — кивнул Юра, ничуть не смутившись. А следователь от такого заявления чуть не поперхнулся. «Только вряд ли он кому-то служить будет, только себе. А вы девчонок тоже в клетку посадили? Так же, как меня? Кстати, не могу понять, за что меня в клетку бросили? Я же на вашей стороне воевал». «Простая формальность», — отмахнулся следователь. «Вы были в тылу врага. Следовательно, вас нужно допросить и провести проверку». Еще час следователь задавал вопросы, получая на них короткие ответы. Причем отвечал Юра так, что можно было уже сейчас расстрелять его как изменника Родины и пособника фашистов. Несмотря на то, что мужчина не являлся гражданином Советского Союза и считал, что вообще не должен воевать за коммунистов. Правда, никаких строгих мер против него применять не стали. Начальство четко дало понять, что трогать этого человека нельзя. Звягинцеву повезло меньше. Он не выполнил приказ, поэтому допрашивали его довольно жестко. Дошло даже до рукоприкладства. Но чересчур сильно не били, больше для порядка. Начальство на самом деле было очень обеспокоено тем, что кудесник попал в плен к фашистам. Вот и пытались найти крайних, на роль которого капитан подходил как нельзя лучше. Впрочем, предыдущие заслуги, а они имелись, спасли от более жестких мер. На третий день допроса в камеру Звягинцева пришел сам Судоплатов. «Ну что, Сергей Михайлович, готовы и дальше родине служить?» — с усмешкой спросил он. «Так точно!» — кивнул капитан. «Повезло тебе! Кудесник твой объявился! Собирайся, сейчас отправляешься за ним! Хотели другого приставить, но у тебя с ним хоть какой-то контакт налажен. Будете с ним дальше работать». Майор все же отправил меня в Москву в сопровождении целой группы бойцов. Отношение было нормальным, так что этих ребят можно было считать охраной, а не конвоем. Да и привезли меня не в камеру, а в гостиницу. Конечно, гостиница оставляет желать лучшего, но хоть какая-то. Тут имелась приличная кровать и даже душ, о котором я уже давным-давно забыл. А сейчас вспомнил и как следует помылся. Конечно, о моем охраннике Юре, Ваське и Кате я не забыл. Задавал вопросы сопровождающим людям. Да вот беда, они ничего не знали, что и понятно, просто сопровождают. Впрочем, не просто же так меня сюда привезли. Наверняка скоро прояснят, что и как, и обязательно придет более знающий человек. Так и вышло, причем пришел тот, кого я точно не ожидал увидеть. Едва я вышел из душа, как в дверь постучали. Открыв, я увидел незнакомого мне человека. Стоит, улыбается, как будто старого друга увидел. «Не помешаю?» — спросил он. «Нет», — покачал я головой. «Проходите». «Павел Анатольевич», — представился мужчина. «Звягинцев мой подчиненный». «Понятно», — кивнул я, но на самом деле не понимал, к чему мне эта информация. В голове крутилось его имя и отчество. «Прошу прощения, а как ваша фамилия?» «Судоплатов», — сообщил мне мужчина, а я от такой новости чуть на кровать не сел. Надо же, какая известная личность меня посетила. В лицо я его не знал, а вот фамилию очень хорошо помнил. «Вот пришел поблагодарить вас лично за того гуся, которого вы к нам привезли. Его до сих пор допрашивают. Кстати, благодаря ему удалось выявить предателей в наших рядах. Так что можете собой гордиться». «Горжусь!» – проворчал я, внимательно наблюдая за тем, как этот человек выставляет на небольшой столик спиртное и немудреную закуску. Делал он это так уверенно, как будто мы с ним эти посиделки обговорили заранее. Быстро накрыл на стол, разлил по рюмкам спиртное, после чего указал на одну из них. «Вздрогнем?» – спросил он. «Можно и вздрогнуть», – кивнул я. «Давно не пил». «Я тоже», – вздохнул мужчина. «Все время отнимает работа. Веришь, иногда за весь день даже поесть не удается». «Верю», – кивнул я, после чего опрокинул в себя рюмку и поморщился. «Павел Анатольевич, разрешите вопрос?» «Зови просто Павлом», — отмахнулся он, переходя на «ты». «Да и не надо этих издевок. Вроде как, если я запрещу тебе спрашивать, и ты не станешь задавать вопросов». «Охранник мой жив?» — спросил я. «Если жив, то где он находится? Где Василиса и Катерина? Последний я обещал помочь, а слово свое привык держать. С твоим охранником все в порядке. Его, конечно, допросили, без этого никуда, но вреда никакого не нанесли. С девушками так вообще просто провели беседу. За них можешь не беспокоиться», — заявил Судоплатов. «Скоро их тоже сюда привезут». «Замечательно», — кивнул я. «А что с моим оружием и книгой?» «С оружием тоже все в порядке», — усмехнулся мужчина. «А вот книги при твоем охраннике не было. Кстати, ты не будешь против, если наши люди немного изучат оружие? Больно сталь интересная. Нож себе оставьте, а меч верните. Он мне дорог, как память. Нечего его изучать. Еще сломаете. Да и не найдут в нем ничего интересного. Можете не сомневаться», — ухмыльнулся я. «Недооцениваешь ты советских ученых», — заявил Судоплатов. «Кстати, почему не интересуешься здоровьем Звягинцева? Вы же долгое время с ним провели». «Эта тварь хотела меня пристрелить», — сообщил я Судоплатову. «Кстати, это по вашему приказу?» «По нашему», — ничуть не смутился мужчина. «А как иначе? Ты же можешь в кратчайшие сроки вернуть в строй 1000 бойцов. Да и кроме этого множество талантов. Мы не могли допустить, чтобы такой человек стал служить фашистам». «Я фашистам сроду служить не собирался», — ухмыльнулся я. «А вам не кажется, что таким наглым поведением и тем, будто вы вправе распоряжаться жизнями людей, вы сами толкаете на предательство? Например, чтобы я задумался о том, что гораздо спокойнее будет в Соединенных Штатах или в Англии. С чего вы решили, что вправе распоряжаться моей жизнью? Я не ваш гражданин и никогда им не был. Да и вообще, мне этот ваш коммунизм и равенство даром не нужны». «Довольно откровенно», — внимательно посмотрел на меня Павел Анатольевич. «На это могу ответить, что в данный момент ты находишься на нашей территории и должен соблюдать наши законы. Если бы на твоем месте был видный ученый, мы должны были сделать все, чтобы он не попал в руки врагу. Ты не глупый человек, поэтому должен все это понимать, а не обижаться. Даже не знаю, поставь себя на мое место. Как бы ты поступил?» «Наверное, так же, как и вы», — согласился я. «А что тебя не устраивает в коммунизме?» — задал мужчина, интересующий его вопрос. «Не верю в равенство», — ухмыльнулся я. «Его никогда не было и не будет. Взять, например, вас. Вы же серьезную должность занимаете. Ну вот попробует с вами поспорить простой селянин. Что с ним будет? Да его в лучшем случае просто никто не станет слушать. А может, вообще арестуют. Опять же, те, кто находится у власти, наверняка себе ни в чем особо не отказывают. Питаются лучше, чем деревенские жители. Первыми получают жилье и прочее. Ваши эти колхозы тоже дурость несусветная. Всегда будет свое и чужое. Вот эти самые колхозы, на мой взгляд, для граждан чужое. А значит, многие будут работать спустя рукава. Не спорю, у вас много честных и ответственных граждан, которые постоянно будут тянуть бездельников и получать все блага наравне с ними. А это несправедливо. Те, кто работает больше и получать должен больше. Тем более ведущие инженеры и ученые должны думать о своей работе, а не о том, где бы еще взять шабашку, чтобы прокормить семью. «У нас полезные для народа люди и так ни в чем не нуждаются», — усмехнулся Судоплатов. «Да и откуда тебе об этом знать?» «Ну да», — покивал я. «Может и так. Только сильные мира сего, у кого есть власть, почему-то ведут себя, как пупы земли. Довелось мне уже пообщаться с некоторыми командирами. Знаете, я хоть и дворянин, но такого скотского отношения к своим подчиненным никогда не допускал. Война идет, вот люди и нервничают», — усмехнулся мужчина. «Бывает и такое». «Бывает», — кивнул я. «Ладно, мы друг друга убедить не сможем. Не вижу смысла об этом разговаривать». «А как по мне, очень содержательный разговор». Судоплатов снова наполнил рюмки. «Решил меня подпоить, но это вряд ли получится». «Вы ведь тоже лечите людей абсолютно бесплатно, разве нет?» «Пока да, но если вы думаете, что нашли дойную корову, которая будет постоянно на вас пахать, то сильно заблуждаетесь, придется платить». «Нет, за защитников Родины я деньги брать не собираюсь, не переживайте, а вот политическим деятелям придется раскошелиться». «И сколько планируете брать за свою помощь?» – полюбопытствовал мужчина. «И если не секрет, то за какие услуги?» «Мы страна не бедная, можем платить даже за наших солдат. В пределах разумного, конечно. Денег в состоянии выделить, сколько пожелаешь. Лишь бы работал на благо Советского Союза. Мы умеем ценить полезных людей и щедро платим за работу». «Ну да», — кивнул я, — «напечатать рубли чего проще-то? Особенно если эти рубли можно забрать». «Не веришь ты людям?» — сокрушенно вздохнул Судоплатов. «А зря. Или тебе не в рублях платить надо? Чего ты вообще хочешь? Чего добиваешься? Что нужно сделать, чтобы ты не думал о побеге? Куда ты там собирался? В Соединенные Штаты?» «Думаю, нам нужно вернуться к этому разговору позже», — улыбнулся я, — «когда все как следует обдумаю». Напились мы с Судоплатовым основательно. Он не просто так меня подпаивал. Все пытался выяснить, откуда я такой взялся. И выяснять старался под задушевные беседы. Только ничего у него не вышло, лишнего я не болтал. Возраст не тот, да и ничего ему эти знания не дадут. Про портал вообще нужно молчать, сил у меня для портала пока мало. Конечно, одно дело сделать портал из одного мира в другой, а совсем другое, скажем так, сотворить портал без перемещения между мирами. Сил на это требуется в разы меньше. Как мне кажется, уже сейчас я мог открыть портал на несколько секунд. Если власти об этом узнают, тут же потребуют перемещать бойцов из одного места в другое. Мне это даром не нужно. Да и много ли бойцов переместишь за несколько секунд? Армию точно не переправишь. Само собой, Судоплатов попросил меня делать такую полезную водичку и дальше. Как оказалось, они уже все для этого подготовили. У меня имелось опасение, что немцы быстро выяснят мое местоположение, а потом просто вывалят с самолетов бомбы прямо нам на голову. Но я напрасно переживал. Все мои перемещения были засекречены. Даже бутылки для воды будут привозить только проверенные люди, что радовало. Отказываться от такой небольшой просьбы не стал. Тем более в Смоленске сейчас продолжается серьезная битва. Солдаты Красной Армии всеми силами сдерживали натиск немцев. Как мне сообщил гость, немцев снова удалось оттеснить. Если бы немного посидели в лесу, то мог бы дождаться своих. Правда, в это не верилось. Фашисты скоро просто сравняли бы с землей весь этот лесок. Немцы, твари такие, слово свое не сдержали. Часть пленных, из-за которых мне пришлось к ним выйти, были убиты. Вроде бы не по приказу полковника. Нашелся среди немчуры представитель СС. Вот по его приказу устроили массовую казнь. А все из-за того, что у некоторых граждан нашли раненых советских солдат. Эти скоты прорвались за короткое время и устроили массовую резню, о чем даже сообщили по радио. Как по мне, правильно, что сообщили. У людей должна появиться ненависть к врагу. Было бы не лишним, если расскажут об отношении к пленным, Авось бойцы дрались бы до последнего, а не сдавались тысячами. Впрочем, вряд ли десятки тысяч сдаются по своей воле. Скорее всего, получают приказ и складывают оружие. Моего охранника привезли, когда судоплата